Часть 11. Очень много электричества. Электричество по вторым этажам улиц Нью-Йорка и под землею разводит людей в пространство. Электричество растаскивает людей по этажам. Электричество запирает и отпирает двери квартир и домов. У иных домов, у подъездов, на стене около парадного, на доске против номеров квартир находятся кнопки, рядом некое отверстие. Вы давите нужную вам кнопку, и из некоего отверстия вы слышите голос, спрашивающий, кто звонит и кого нужно. Это хозяин квартиры вопрошает по телефону со своего этажа. Вы говорите. Хозяин говорит «Окей», и перед вами открывается парадная, запертая до сих пор. Это хозяин на своем этаже нажал соответствующую кнопку. Парадная дверь, открываясь, зажигает свет в коридоре. Вы входите в лифт. Лифт вспыхивает своими лампочками, и коридор проваливается во мрак. И так до двери в этаже. Электричество готовит и холодит кушанье. Где есть электрическая плита и есть рефрижератор, производящий лед, этакий белый электрический ящик. Электрические утюг, завивалка для волос, чайник, инструмент для поджаривания и порчи на русский вкус, хлеба для сахара. Швейные пишущие машинки приводятся в движение электричеством. Белье стирается электричеством. В некоторых квартирах вы нажимаете этакую кнопку, и ваша кровать переворачивается в воздухе, лезет в стену, опускает стену за собою. В каждом автомобиле совершенно естественно есть аккумулятор, но во многих имеется и радио. Гостиница «Сент-Мориц» построена по такому последнеэлектрическому слову техники, что я побаивался там касаться дверных ручек. Тронешь ее, а в тебя электрическая искра, как в Коней-Айленде. Я долго добивался, почему это так. Толку не добился. Объяснили это мне свойствами ковров. Не знаю. Но по поводу ковров и полов вообще должен сказать, что чистят их также электричеством. Кроме электричества, очень много шума. И такого шума, как в Нью-Йорке, нет нигде в мире. Стесненный Гудзоном и Ист-Ривером, с одной стороны, ставший на граните острова, то есть на крепчайшем фундаменте, со стороны другой. Нью-Йорк полез вверх в десятки этажей, поставив рекорд 102-этажным Empire State Building'ом. 102 этажа Empire — это самая высокая точка в мире, построенная человеком, выше Эйфелевой башни и всех антенно-мачт и соборов. Внизу, под этими билдингами, остались улицы, сдвинув шумы домов, как гармошки. На Манхэттене 10 авеню. Авеню — это по-русски перевести «аллея», идущих вдоль города, и без малого 300 стрит, по-русски улица, пересекающих город. На этих 10 аллеях 4 аллеи имеют вторые этажи, по которым ежеминутно мчат электрические поезда, мчат, сотрясая улицы и мозг с воем и скрежетом. И нет в Нью-Йорке авеню, где не был бы слышен этот скрежет. Все подземелья Нью-Йорка изрыты складами, собвеями, подъездными подземными путями железных дорог, каналами городской пневматической почты, когда почтовые отправления разводятся по Нью-Йорку, по районам с почтам-то не людьми, но подземным воздушным конвейером. Громаднейшие в мире нью-йоркские вокзалы врыты в землю. Человек в Нью-Йорке, если он вздумает, но есть и такие, которых тому побуждает судьба, человек может неделями жить в Нью-Йорке, двигаясь по нему из конца в конец, проживая во множестве отелей, может неделями не видеть даже улиц, не только дневного света, проживая под землей. И ни на секунду не перестает подземелье гудеть, выть, стонать этим своим поистине подземным чревом, выбрасывая шум на улицы. В одном Нью-Йорке автомобилей больше, чем во всей Германии. Сейчас известно, что расстояние в 3 авеню и 10 стрит пройти по Нью-Йорку скорее, чем проехать на автомобиле. Автомобилей на улице больше, чем пешеходов в этом городе. Автомобили непроезжим. Автомобили там идут колоннами, в метре расстояния один от другого и в полуметре расстояния направо и налево. Автомобили больше стоят против сигнальных огней, чем движутся. Но автомобили шумят, как известно, пусть даже они ройсовских качеств. И эти шумы ежесекундно лезут в этажи и в нервы. Автомобили шумят круглые сутки, ночами больше, чем днем, ибо по ночам грузовики развозят все нужное этому миллионнолюдому городу. Нью-Йорк — величайший в мире порт. Из Гудзона, из Ист-Ривер валят гулы и гуды, тысяч океанских и десятка тысяч портовых пароходов, пароходишек и катеров. Каждую минуту прорезывают вой города ни с чем не сравнимые полицейские сирены, сирены пожарных команд и карет скорой помощи. Их сирены сделаны специально для того, чтобы заглушать все остальные шумы и приводить всех в онемение. Они и онемляют. Я, покинув Сент-Мориц, поселился с моим другом Джо Фриманом на 16-м этаже на 2-й авеню, почти на берегу Ист-Ривер. И как в Сент-Морице, и здесь я не мог спать. Я просыпался ночами и слышал, как воет радио, как за стеной сопит рефрижератор, вырабатывая лед, как свистит по нашим этажам рабочий элевейтор, лифт, развозя по этажам все нужное и развозимое по ночам для уездного города нашего дома. Дом вздрагивал от пролетавшей мимо воздушной железной дороги. По мозгу чертой истерии проносились звуки подземки, проложенные под нашим домом. За окном, почти в уровень моего 16-го этажа, били трубы Нью-Йоркской электростанции, говорят, самой большой в мире. И чуть ниже моего этажа, в утробу этой станции, валились вагоны с каменным углем, с грохотом и скрежетом грузоподъемных кранов. В облачные дни трубы электростанции и вершины небоскребов уходили за облака, и облака шли в уровень с крышей нашего дома, все выселяя из реальности в бред воев. С Джо Фриманом, нью-йоркцем чистокровным, мы проехали на автомобиле всю Америку от Тихого океана до Атлантического. Джо говорит по-русски, но говорит плохо. Я же на всех языках мира предпочтительно говорю только по-русски. И я стал примечать, что каждый день к вечеру в нашем путешествии через Америку мы оказываемся в наивозможно большем по нашим дорожным местам городе и так устраиваемся, что обязательно у нас, если не под нами или над нами, то рядом, сбоку, либо поезда воют, либо заводы. Это хоть и не Нью-Йорк, но высыпаться плохо. Тогда я стал поступать по-своему. Едем к вечеру подальше от железной дороги, вижу гостиницу, стоп, ночуем здесь, никуда дальше не еду. Ночевали так ночь, ночевали другую, я спал отлично. А на третье утро Джо оказался совсем больным. Я его спросил, что, мол, с тобою? Он ответил сиротливо и неохотно. Не могу спать, 3 ночи не сплю, птички мешают. Какие птички? Вот эти, на дворе, я не знаю их имени. Названия птички я не добился в силу плохого совершенства наших словесных общений. Поехали дальше. Увидели на поле стадо кур. Лицо Джо стало сердитым. «Вот эта птичка! Мужчина этих леди!» — сказал Джо, указывая на петуха. Когда мы подъезжали к Нью-Йорку после перехода через Америку, а был это субтропический июнь, и ехали мы с полупленными от зноя носами, тщательно смазанными глицерином, Джо ликовал возможности нормально жить. Я ж очень помню ощущение того заката, когда впереди стали дымы и горбы небоскребов нью-йоркского профиля, когда навстречу пошли шумы и бензины города. Я физически ощущал, что въезжаю в какую-то всемирную керосинку. Ведь если в Коней-Айленде нет океана, хоть он и рядом, то в Нью-Йорке на улицах надо дышать не воздухом, но перегорелым бензином, копотью машин и паровозов. Ах, это необыкновенная механическая, сиротливая нью-йоркская грязь улиц, мусор газет и окурков в бетоне и удушье бензинового порта. грязь, теоретизированная одним американским писателем, который говорил мне однажды ночью, под мое удивление этими грязями и мусорами, в ночную нашу прогулку, о том, что, мол, где американцы — индивидуалисты, каждый живет сам по себе и сам за себя отвечает. Поэтому, вы обратили внимание, в квартирах американцев чисто, но их не касаются улицы. Ах, этот американский индивидуализм!